1965-1969. Джастина. Сидя у себя в Бонне за письменным столом с чашкой утреннего кофе, Леон из газеты узнал о смерти кардинала де Брикассара. Политическая буря, что бушевала уже несколько недель, пошла, наконец, на убыль, и он настроился было в свое удовольствие посидеть за книгой, предвкушая радость скорой встречи с Джастиной. В последнее время он не получал от нее вестей, но не беспокоился. Это так на нее похоже. Она еще отнюдь не готова признать, что накрепко с ним связана. Но при известии о смерти кардинала мысли о Джастине разом вылетели у него из головы. 10 минут спустя он уже сидел за рулем и гнал свой «Мерседес» новейшей марки к автостраде. Несчастному старику Витторио будет так одиноко, а на нем и в лучшую пору лежит тяжкое бремя. Машиной быстрее всего. Пока бы он ждал рейсового самолета, пока добирался бы здесь до аэропорта, а там из аэропорта, он уже приедет в Ватикан. И, по крайней мере, так чем-то занят, что-то зависит от тебя самого. Не последнее соображение для человека с характером Леона Хартгейма. От кардинала Витторио он узнал обо всем, что случилось. И потрясен был настолько, что поначалу даже не задумался, отчего Джастина его не вызвала. Он пришел ко мне и спросил, знал ли я, что Дэн его сын, произнес слабый голос, а слабые руки все гладили дымчатую шерсть кошки Наташи. «Что вы ему сказали?» «Сказал, что догадался. Большего я ему сказать не мог. Но какое у него было лицо! Какое лицо!» Я не удержался от слез. Разумеется, это его и убило. В последний раз, когда я его видел, я так и подумал, что он нездоров, и посоветовал ему показаться врачу, но он только засмеялся. «На все воля Божья!» Думаю, я не встречал больше людей с такой истерзанной душой, как у Ральфа де Брикассара. В смерти он обретет покой, которого не находил при жизни. А мальчик, Витторио, какая трагедия! Вы думаете? А, по-моему, это скорее прекрасно. Я уверен, Дэн встретил смерть с радостью. Неудивительно, что Господь не медлил долее и поспешил принять его в лоно свое. Да, я скорблю, но не о Дэне. Скорблю о его матери. Вот чьи страдания должно быть безмерны. И о его сестре, о дядях, о бабушке. Нет, о нем я не скорблю. Преподобный отец О'Нил всю свою жизнь сохранял едва ли несовершенную чистоту духа и помыслов. Что для него смерть? Всего лишь вступление в жизнь вечную. Для всех нас этот переход будет не столь легким. Из своего отеля Леон послал в Лондон телеграмму. Но она не должна была выдать его гнев, обиду, разочарование. В ней говорилось только: «Вынужден вернуться в Бонн. Буду в Лондоне субботу. Точка. Почему не сообщила мне? Люблю, Леон». На столе в его кабинете в Бонне ждало спешное письмо от Джастины и заказной пакет из Рима, как пояснил секретарь, от поверенных кардинала де Брикассара. Этот пакет Леон вскрыл первым и узнал, что в придачу к прочим своим многочисленным обязанностям он по завещанию Ральфа де Брикассара становится директором компании Мичер Лимитед и еще попечителем Драхеды. Он был и раздосадован, и странно растроган. Так вот, каким способом кардинал говорит ему, что он, Леон, в конце концов оправдал надежды, и в годы войны кардинал не напрасно за него молился. Леону он вручил дальнейшую судьбу Мэгги О'Нил и ее родных. По крайней мере, так истолковал это сам Леон. Завещание кардинала составлено было в самых сухих деловых выражениях. Да оно и не смело быть иным. Он кинул эту бумагу к обычной, несекретной корреспонденции, требующей немедленного ответа, и распечатал письмо Джастины. Начало холодное, никакого обращения. Спасибо за телеграмму. Ты не представляешь, как я рада, что в последнее время мы оказались оторваны друг от друга. Мне невыносимо было бы, если бы ты очутился рядом. Когда я думала о тебе, у меня была только одна мысль. Как хорошо, что ты ничего не знаешь. Наверное, тебе трудно это понять. Но я просто не могу тебя видеть. На горе неприятно смотреть, Ливень. И если б ты был свидетелем моего горя, мне нисколько не полегчало бы. Пожалуй, ты скажешь, это лишь доказывает, как мало я тебя люблю. Люби я тебя по-настоящему, меня бы потянуло к тебе так. А получается все наоборот. И потому я предпочитаю, чтобы мы раз и навсегда с этим покончили. Мне нечего дать тебе, и я ничего не хочу от тебя. Я усвоил урок. Теперь я знаю, как дорог становится человек, если проведешь рядом с ним 26 лет. Я не вынесу, если придется еще раз пережить такое. А ты ведь сам сказал, помнишь? Или поженимся, или ничего не будет. Вот я и выбираю. Пусть не будет ничего. Я получила письмо от матери. Старик-кардинал умер через несколько часов после моего отъезда из Драхеды. Странно. Оказалось, его смерть — большой удар для мамы. Она, конечно, ничего не говорит, но я ведь ее знаю, хоть убей, не понимая, почему все вы так его любили. И мама, и Дэн, и ты. Мне он всегда не нравился. По-моему, он был невыносимо елейный. И я не собираюсь отказываться от своего мнения только потому, что он умер. Ну вот, вот и все. Я все обдумала, Ливень. Мой выбор сделан. У нас с тобой ничего больше не будет. Всего наилучшего. Она подписалась, как всегда, крупно, с нажимом, Джастина. Письмо написано было новым фломастером. Она так радовалась этому подарку Лиона. Орудие как раз по ней. Каждый штрих получается такой густой, четкий, решительный. Лион не стал складывать листок и прятать в бумажник, но и не сжег, а поступил с ним, как со всеми письмами, не требующими ответа. Едва успев дочитать, сунул в электрическую машинку резалку для ненужных бумаг. Он был глубоко несчастен, да, думал он. Смерть Дэна разом все оборвала. Никакие чувства в Джастине уже не проснутся. Несправедливо это. Он так долго ждал. На субботу и воскресенье он все же полетел в Лондон. Но не за тем, чтобы с ней повидаться, хоть он ее и увидел. Увидел на сцене любимой женой Шекспирова Мавра, Дездемоной. Потрясающе. Нет, ничего он не может ей дать, чего не дала бы сцена. Во всяком случае, не теперь. Вот так, моя умница. Все излей на сцене. Но она не могла все излить на сцене. Она была слишком молода, чтобы сыграть Гекубу. Просто лишь на сцене удавалось найти покой и забвение. И она только твердила себе: «Все пройдет, время исцеляет все раны», но не верила в это. Почему так больно и ничуть не становится легче? Пока Дэн был жив, она, по правде говоря, не так уж много о нем думала, когда они не бывали вместе. А ведь с тех пор, как они выросли и избрали противоположные в сущности призвания, они редко бывали вместе. Но вот его не стало, и в ее жизни разверзлась пропасть, и ничем никогда эту зияющую пропасть не заполнить.